Я снова снял ее. Раздался резкий писк. Я хорошо ее рассмотрел. На спинке желтый рисунок, напоминающий череп. Передние крылья черно-бурые. Я снова поднес ее к открытому окну. «Лети!» И она улетела. Городок спал. Было совсем тихо. Вдруг рядом за стеной, где живет Лена, кто-то заиграл на пианино. Знакомая, дорогая мелодия. Не доиграли. Мелодия оборвалась. То ли слишком загрустил тот, кто играет, то ли вспомнил о чем-то и задумался. Я ждал, скоро ли опять заговорит пианино. Не дождался. Хорошо, когда ты молод и юность не прошла. Хорошо Лене ждать цветов, Павлу их собирать, волноваться, приносить, передавать из рук в руки. А мне пора спать. В соседней комнате погасили лампу. Светлый квадрат окна, спокойно лежавший на земле за досками тротуара, вдруг потух. Я выключил свет в номере и почти сразу же услышал торопливые шаги по доскам тротуара. Кто-то почти бежал, остановился, что-то влетело в мою комнату и упало на пол. Шаги быстро удалились. Зажег свет, букет. Сразу догадался, подбежал к окну. «Павел! Павел!» Улица была пуста. Долго и осторожно наливал я воду в кувшин. Бережно поставил в него чужой букет. Чужой букет. Чужой букет цветов. Пришло утро с жарким солнцем, посылающим зайчиков плясать по стенам и двери, с острым свистом стрижей, пролетающих мимо окна, с круглым чайником на столе и далекими гудками, которые теперь звучали бодро, смело и дерзко. Букет, собранный Павлом и по ошибке брошенный ко мне в окно, розовые цветы дикого шиповника, окруженные голубыми глазками незабудок, этот букет приветливо смотрел на меня из кувшина с водой. Да, надо зайти в соседнюю квартиру и передать его по назначению. Я взял осторожно цветы, чтобы вода стекла в кувшин, чуть-чуть встряхнул их, и на белую скатерть из букета полетели два крошечных квадратика бумаги. Что это? С недоумением глядел я на них, рассматривая. На каждом крошечном листочке виднелись какие-то знаки. Письмо? Мне вспомнился вчерашний разговор под окном. Несколько раз я вам писал длинные письма, но я их не получала, не решался. Жду удивительных писем и полевых цветов. Вряд ли можно было и под лупой прочесть это письмо. Но даже если бы у меня и была лупа, я не стал бы читать чужие письма. Я взял листочки и положил в спичечную коробку. Все это надо отдать. В квартире Лены мне сказали, что она в институте. Оставить цветы? Ну, как сказать? Объяснить от кого? Что же делать с крошечными листочками? И я пошел в институт. Незавидное дело — идти по незнакомому городу, держа в руке букет чужих цветов, расспрашивая прохожих, как лучше пройти к педагогическому институту, читать название улицы, думать о чужой любви. Все чувства и мысли, вероятно, изложил Павлик на крошечных листочках. Как он это сделал? При помощи микрофотографии. Видно, немало труда потратил он, чтобы написать эти две записки, сфотографировать их, а при печатании уменьшить. Будто бы слово «уменьшенное» фотоаппаратом зазвучит спокойнее и точнее. Пожалуй, в институте лучше передать это послание Павлу, тому, кто писал, а не Лене. Я прошел через густой городской сад и вдруг в испуге остановился. Мне показалось, что спичечная коробочка с микрописьмами вывалилась. Нет, вот она. Наверное, всякий раз, когда Павел встречал Лену, им овладевали застенчивость и робость. Создавался порог, который он не осмел перешагнуть. А вот и педагогический институт. Большая дверь из черного дуба, на солнце блестят полированные медные ручки. Я обстоятельно описал старику-сторожу института все приметы того юноша, которого видел вчера вечером, но по этим приметам сторож не знал, какого Павла позвать. Разве мало студентов, которых зовут Павлами, учатся в институте? Еще минута, и я оказался бы в довольно смешном положении. Чего доброго, 5 или 10 юношей, и каждого зовут Павлом, окружили бы меня, а я протягивал бы всем им букет цветов. Что делать? И тогда я рассказал сторожу, что вчера вечером видел того Павла, который провождал студентку Лену до ее дома. — «А-а-а, Павла Белянкина! — протянул сторож. Через минуту Павел стоял передо мной. Я представился. Юноша с недоумением посмотрел на меня —